Глава 10. Конец второго месяца сезона всходов. Жрецы восславили уход ладьи Амна и приветствовали владычицу таинств Ауситаар, взошедшую на свой ночной престол. Они воспевали серебряную корону новорожденного месяца меж ее рогами, сияющие самоцветы в ее искристых крыльях, которыми она укрывала Таур-Дуат, ее легкую поступь, исцелявшую землю. Воспевали они и силу владыки запретного знания, божественного брата-богини, имя которого не произносилось в этом храме без крайней нужды, того, кто защищал Амна в его еженочном путешествии за грань мира, того, чье могучее копье способно было сразить безликое зло, угрожавшее бытию. А когда вечерний ритуал завершился, Джетти отвел царевну, облаченную, как и все жрецы, в белое, в одно из внутренних святилищ за молельным двором владычицы таинств. Здесь стояла необычная статуя богини Ауситаар. В руках она традиционно держала жезл знаний и свиток. Но ее лицо скрывало плотное покрывало, не позволяющее прозреть всю скрытую за ним глубину тайны. Лик богини, знакомый каждому Рэме по рельефам, под этим покрывалом мог только угадываться, а потому сознание рисовало и другие образы. Ауситаар могла предстать щедрой дарительницей знания и волшебства, но нельзя было забывать и о другом. Ее титуле — госпожа очищающей боли. Та, что преодолевала пределы, становясь воплощением мудрости. Та, что потеряла все и обрела в ином качестве, в новой ипостаси. Не было в душе смертного тайн перед сияющими очами Ауситаар, хранившей наследие всего ремийского народа. И сейчас, стоя у подножия статуи, а нередко так странно было думать о богине, как о своей божественной матери, но владычица таинств породила Ваесира, а с ним и весь род владык Таур-Дуат. Царевна пока еще едва понимала, как ощутить эту связь. Всем сердцем она надеялась, что время ее отца закончится еще очень нескоро. Верховный жрец накинул на голову девушки покрывало и аккуратно закрепил с помощью диадемы. Теперь ее лицо было скрыто, а сама она видела лишь колеблющиеся тени в зыбких отблесках светильников. По сути, сама Анире теперь предстала воплощением богини, той, благодаря кому другие могли познать таинство мира и собственной души. Но лишь те из таинств, к принятию которых были готовы. Джетти обнял девушку за плечи и развернул к закрытым дверям, а потом передал ей сестр. Девушка трижды встряхнула инструмент и тут же почти физически ощутила, как серебристый шелестящий звон очищает ритуальное пространство вокруг. Она передала сестр стоящему рядом верховному жрецу. Ритмичный звон разносился по святилищу, и божественные тайны проведенных здесь за века ритуалов перешептывались между собой под музыку, слышимую больше сердцем, чем ухом. Двери бесшумно распахнулись, и в зал вошли больше десятка рымы. Сквозь покрывало Анирет не видела их лиц, только силуэты. Стройный хор мужских голосов запел воззвание к богине, прося ее благословить выбор наследницы Ваесиры Эмхет. В положенный момент, как учил Джетти, царевна вплела свой голос в общий хор, моля владычицу таинств открыть ее внутренний взор для истины и не дать допустить ошибку. Невысказанной же просьбой девушки, той, о которой она не решилась пропеть вслух, было обрести сегодня союзника не только для ее трона, но и для ее сердца. Мужчины остановились перед статуей, одухотворенной присутствием богини. Зал погрузился в тишину, наполненную только звуком дыхания, шелестом одежд и звоном сестр в руках верховного жреца. Анирет чувствовала нисходящее на нее величие, не ее величие, то, которое разум не в силах был вместить в себя до конца. Она была собой и не собой одновременно. Ауситаар вложила в нее искру своей мудрости и силы. Внезапно девушка ощутила отголосок сомнения. Она не могла ни поговорить с пришедшими, ни даже посмотреть им в глаза. Как же она должна была выбирать? Конечно, богиня направит ее, но как? Что вообще сама Анирет должна была делать? И самое главное, как не ошибиться? «Твое сердце зрит не только глазами, но и ладонями», шепнул Джетти, как будто услышав сбивчивый хор ее мыслей. «Целители часто смотрят руками, и неспроста». Анирет с благодарностью улыбнулась, хоть он и не мог видеть этого, и протянула руки навстречу ждавшим ее решением Таэху. Первый Рэма и приблизился к ней. Его ладони легли на ее ладони, и она ощутила теплую волну силы и жизни в нем. Наверное, он был жрецом. По крайней мере, привкус энергии сочетался именно с таким образом. «Благодарю», — тихо сказала царевна, склоняя голову. Мужчина поклонился, отнял руки и вернулся к остальным. Следующий взял ее за руки увереннее. Его жизнь Анирет тоже ощутила. Как мимолетное касание чужих одеяний, потревоженных ветром. Но этот Рэмэй словно бы отстоял дальше от нее. И ощущался в целом более отстраненным. И его она тоже поблагодарила и отпустила. Анирет даже смутно не представляла, какого именно знака ждала. Жрецы, воины, ученые, ремесленники. Мужчины рода Таэху подходили к ней, и она встречала их открытыми ладонями, силясь разглядеть душой душу каждого из них. Некоторые прикосновения вызывали в ней приятное волнение, граничащее с соблазном. От других, напротив, хотелось освободиться быстрее. Но каждый из избранников верховного жреца так или иначе резонировал с душой царевны. Не был случайным или совершенно чужим ей. С готовностью Анирет протянула руки навстречу следующему Таэху, думая о том, верно ли угадывает хотя бы их род занятий. О духовных качествах претендентов она судить не смела. В тот миг, когда их ладони соприкоснулись, девушка вдруг почувствовала, словно удар прошелся по всему ее телу. Он выбил воздух из легких, но один за другим активировал все ее энергетические центры. Невольно Анирет пошатнулась, но мужчина надежно удерживал ее на ногах. В ее разуме наступила кристальная ясность и тишина. Сердце и центр женской силы робко отозвались сладким теплом. Но даже это ощущение меркло в сравнении с пришедшей вдруг свыше ясностью. Возможно, таков был знак от божеств. Но Анирет казалось, что некая высшая часть ее существа более мудрая, хранящая память обо всех воплощениях, просто всегда знала. На смену спокойствия пришел страх, и вместе с тем она не желала отнимать рук. Ей отчаянно хотелось посмотреть в глаза тому, кто сейчас стоял напротив нее. Но пока было нельзя. Верховный жрец, похоже, тоже почувствовал перемену. По крайней мере, сестра как будто зазвенел громче и только потом вернулся к прежнему ритму. Правильные слова никак не шли на ум. Не зная, что подобало сделать, Анирет чуть сжала руки мужчины и ощутила краткое ответное пожатие. Почувствовал ли он столь же сильный отклик? Тот ли он, кого она обязана выбрать сегодня? «Благодарю», — царевна сказала то же, что говорила остальным, заставляя свой голос не дрожать. Был ли он разочарован, когда девушка склонила голову и отняла руки, ничем не выделив его среди прочих, она не знала и не понимала, как отличить его потом среди остальных. К Анирет по очереди подошли еще двое, но ни рядом с ними, ни рядом с теми, кто был до, она не почувствовала ничего столь же яркого. «Готова ли ты сделать свой выбор, Анирет Амхет, несущая в себе кровь божественного Ваесира, дочь владыки Секенефа и владычицы Амахисат? Да будут они вечно живы, здоровы и благополучны». Мне нужно соприкоснуться с ними снова, мудрейший Истаэхо». «Да будет так». Согласился верховный жрец и подал какой-то знак собравшимся. «Откройтесь взору наследницы владыки, братья. Смотри в самую глубину, царевна». «Помоги мне, владычица таинств», — мысленно возмолилась Анирет. «Приоткрой полог перед моими глазами». И в этот миг всякие суждения покинули ее разум. Она взирала чисто и беспристрастно. И чудеса душ, которых она успевала коснуться краем своего восприятия, манили и завораживали ее, обещая открыться ее внутреннему взору. Его она узнала в тот же миг, когда их руки снова соприкоснулись. Анирет переплела свои пальцы с его и уже не отпускала, а потом заглянула в него, окунулась в глубину его сути, точно священное озеро храма. Мыслям было не под силу дать форму тому, что она увидела в нем. И пугающему, и притягательному. Анирет знала и не знала его, тянулась к нему и боялась. Высшая часть ее была уверена, что царевна сделала правильный выбор, а разум привычно сомневался. «Ты», — прошептала девушка, запечатывая застывшее мгновение. «Это должен быть ты». Он ничего не ответил, только сильнее сжал ее руки, давая понять, что услышал. Мгновения тянулись, и они так и продолжали вглядываться друг в друга, не глазами. «В этот день перед ликом твоим и госпожи нашей Уситар собрались мужчины Таэху, готовые покинуть свой род ради помощи трону. Во имя благополучия рода Эмхет. А значит, и всей Таур-Дуат. Из тех, кто пожелал прийти сюда, я выбрал их. Тех, чья судьба могла бы сплестись с твоей при определенных обстоятельствах. Но окончательный выбор должна сделать ты сама. Уверена ли ты в этом выборе? Знаки и мой внутренний взор указали мне на этого Рымы, ответила Анирет, хотя разум мой молчит. Что ж, под взором госпожи в ее святилище нельзя получить ложный знак. Разве что неверно истолковать его. Если знак был тобой получен, так тому и быть. Верховный жрец обвел систром вокруг них, встряхивая инструмент так, что серебристое звучание осенило обоих. «Благословенен будет выбор, совершенный пред ликом Ауситар, владычицы таинств, госпожи очищающей боли, матери божественного Ваесира, первого Эмхет, предка твоего, согласно воле госпожи и твоему выбору, приведшему тебя сюда в эту ночь. Подними покрывало тайны и посмотри в глаза своей нареченной, Нембирае Таэху, посвященной воин-богине». Тот, кто носил имя Нембирае, осторожно высвободил руки, а потом бережно поднял покрывало с лица царевны. Анирет закрыла глаза, чтобы привыкнуть к скудному, но все-таки слепящему свету, а потом взглянула на своего избранника. Девушка не знала, чего было в ней больше — восхищение или разочарование. Если бы она выбирала глазами, вряд ли взгляд ее остановился бы на этом Рэме. По крайней мере, не в первую очередь. Наготу ее избранника, как и у остальных, прикрывала только простая набедренная повязка. У Нембирае было тренированное тело воина, поджарое, как у шакала Ануэ, словно состоящее из одних только тугих жгутов мышц. Его черты, как и у всех таэху, унесли на себе печать крови их рода. Но лицо, пересеченное слева рваными росчерками застарелых шрамов, лишенное какой бы то ни было мягкости, было скорее неприятным, чем привлекательным. Точнее, было бы неприятным, если б не то спокойное тепло принятия, с которым он смотрел на Анирет. Его руки передавали царевне надежность, текущей в нем силы, а это было намного важнее красоты. «Ваш брак будет заключен тайно, согласно воле императора и моей. И позднее, также тайно, благословлен лично владыкой в столице. Если кто-то из вас убоится своего решения и откажется, род Таэху отдаст другого мужчину в род Эмхет, уже по усмотрению моему и прочих старейшин». Нембирае склонил голову, принимая волю верховного жреца, но Анирет успела заметить в его взгляде проблеск недовольства словами Джетти. Ему, должно быть, не понравилось, что верховный жрец поставил под сомнение его ответственность за сделанный выбор. Запоздав на мгновение, девушка тоже склонила голову. «Перед ликом богов вы встретитесь здесь вновь через несколько дней. Это немилосердно краткий срок для того, чтобы свести знакомство. Но вы оба нужны в столице». Анирет и Нембирае переглянулись. Мужчина деликатно взял царевну за руку и встал рядом с ней, лицом к собравшимся. Девушке стало не по себе при мысли о скорой свадьбе, но она была благодарна воину за его безмолвную поддержку. Джетти совершил над ними благословляющий жест, а потом широко развел руки и обратился к остальным, смотревшим на пару доброжелательно, ободряюще и без талики зависти. «Госпожа да благословит вашу смелость и решительность, братья мои. В этот нелегкий час род Таэху особенно нужен Таур-Дуат. Мы должны влить нашу кровь, нашу душу в род Ваесира Эмхет. Как уже случалось, редко, но не единожды». Опомнившись от оцепенения, порожденного неуместным смущением, Анирет торжественно произнесла: «Род Эмхет благодарит вас за то, что пришли на наш зов, за то, что один из вас станет опорой трону божественного Ваесира». Она посмотрела на своего нареченного, о котором пока трудно было думать так, и, не меняя голоса, добавила: «Род Эмхет благодарит тебя, Нембирае Таэху, посвященный воин владычицы таинств. Да обретешь ты с нами то, чего ищет твой дух. Честь служить семье Ваесира, воплощающей божественный закон на земле», — ответил воин. Голос у него не отличался певучестью, но был по-своему приятным. Слышать Нембирае Анирет понравилось больше, чем смотреть на него. Встречать его взгляд было неловко, и царевна предпочитала смотреть прямо перед собой. Запоздала она поняла, что это придает ее облику ненужную надменность, особенно в сочетании с внешней бесстрастностью, но понадеялась, что им еще представится шанс поговорить по душам и составить друг о друге верное впечатление. Под многоголосые пожелания благополучия царевны и посвященные воин покинули святилище.